Работу самой Анны я оставил себе напоследок. Почему-то не хотелось сравнивать остальные работы с ее в процессе их прочтения. А вот сейчас, когда я все другие доклады прочитал, уже можно будет и сравнить. Ну и что нам покажет товарищ Белопольская? Хмыкнул я себе под нос. Вот только вскоре острить мне перехотелось. Если сначала я просто листал доклад девушки, то с каждой новой страницей вчитывался уже внимательнее и внимательнее, а под конец удивленно откинулся на спинку стула. Да, удивило, признаю, протянул я. А дело было в том, что Аня составила свой доклад почти в точности, как наш самый первый. Причем я был уверен, что это именно ее доклад, а не переписанный мой, в том невероятном случае, если она вдруг как-то умудрилась бы его выкрасть из запертого кабинета. И причина моей уверенности была проста. Здесь были совсем иные акценты. Материал тот же, подача, как в нашем первом докладе, с диаграммами, графиками и перекрестными таблицами, увязывающими все в единое и неделимое целое. Но вот сосредоточилась Анна на недостатке топлива для транспорта и способах нарастить его добычу. Тогда как я в новом варианте, который лежал сейчас в моем столе, упор сделал на переход транспорта на новые виды двигателей и опять же того же топлива, а также его перераспределение. К примеру, в моем докладе нужно было увеличить количество локомотивов на электрической тяге и проложить ветки новой железной дороги для них между городами, где построены или строятся крупные электростанции. Тогда электричество с этих станций пойдет на обеспечение работы таких железных дорог, и пускать локомотивы преимущественно по ночам, если это возможно, когда нагрузка на электрические сети минимальна и имеется некий избыток электроэнергии. А у девушки акцент сосредоточен на увеличении разработки угольных шахт с широким внедрением машинного труда и рационализаторских предложений от шахтеров. В итоге представить Политбюро можно и мой, и ее доклад, и отличаться они будут только путем дальнейшего развития нашей транспортной инфраструктуры, тогда как подача материала у них одинаковая. Неужели все же придется взять девчонку в свои заместители? У нее пока я вижу лишь два недостатка. Она тихоня, из-за чего ей очень сложно отстоять свое мнение перед незнакомыми людьми. Это раз. И она девушка, это два. Причем второй фактор не из-за того, что я сексист какой-то, а просто знаю свою любимую жену, и если сейчас она сосредоточена на нашем сыне, это отнюдь не отменяет того факта, что она ревнивая. А, и еще один аспект говорит не в пользу Анны, она может в силу своей доброты меня подставить. Как получилось с упоминанием обеспечения заключенных в лагерях? Причем я и сам там с ней был согласен, но ведь не подумал, как на такое заявление могут отреагировать наверху. Искренние переживания Анны затмили перед моим взором этот подводный камень. Вот так же может произойти и в другой раз. Но это из разряда обжегшись на молоке, дуешь на воду, так что полноценным минусом не является. Так и как мне быть, Анна? После долгих раздумий позвонил я по внутреннему телефону. Зайди ко мне. Девушка пришла уже через 2 минуты. Взгляд у нее был настороженный, с опаской. Один раз лишь она на меня посмотрела, после чего быстро уставилась в пол. «Скажи, сколько ты работала над отчетом?» «Только не ври», — надавил я голосом в конце. «Вечера весь день и...» — стала она заикаться. «Почти всю ночь». «Всю ночь? Про сегодняшнюю ночь вы ничего не сказали?» — тихо прошептала она. Я ее еле услышал. «Но если подумать, то ведь она права. Я дал четкое указание, чтобы она не начала работу раньше остальных, а вот срок был одинаковый, до сегодняшнего утра. Так что вроде все в рамках правил, что я сам задал». «Хорошо, а как ты его делала?» — спросил я уже более спокойным тоном. «Так мы же уже сделали один отчет», — не поднимая взгляда, сказала она. «Я взяла его за образец и вот». «Прямо взяла, из архива?» «Нет», — замотала она отчаянно головой. «Я все помню, то есть помню, что там было, как он выглядел. Я еще тогда заметила, что он не такой, как все». Девушка окончательно стушевалась и замолчала. «Ты понимаешь, что я не просто так дал вам всем подобное задание?» «Я слышала слухи», — сглотнула Аня. «Они правдивы. Я ищу себе заместителя. Но вот что-то у меня возникают сомнения, что ты сможешь им стать. Не с такой уверенностью в себе». «Я исправлюсь», — вскинулась девушка, впервые посмотрев мне прямо в глаза. «Да, обещаю», — стушевалась она от собственной решительности, отвела взгляд, но тут же постаралась вернуть обратно. Я постучал пальцами по столу. «Брать или нет, по своим профессиональным качествам она подходит лучше всего. Но вот ее неуверенность. «Месяц», — наконец сказал я. Девушка удивленно вскинула брови. «Я дам тебе месяц. Будешь это время исполняющей обязанности моего зама. Если поборешь свою неуверенность, то этот срок может продлиться или стать постоянным. Если нет, я ведь иногда буду уходить в отпуск, и мой заместитель будет лицом всего нашего заведения. Подумай об этом». Глубоко вздохнув через нос, Аня резко кивнула и уже более решительно посмотрела на меня. «Я не подведу, обещаю». Новость о том, что Аня теперь будет моим заместителем, быстро разнеслась по институту. Что и неудивительно, девушка в тот же день начала переезд, а я озадачился, где найти нового аналитика. Пришлось звонить Жижеленко и просить его о помощи. Благо сейчас было уже попроще. Институт работает уже и дает результаты, на которые мой уже бывший декан мог сослаться. Александр Александрович пообещал подумать и поговорить с возможными кандидатами. Если сам не найдет, то даст телефон Ленинградского университета. Можно будет там попробовать новых людей поискать. Кроме этого, в конце рабочего дня у меня состоялся еще один интересный разговор. Уже когда я закрыл кабинет и пошел на выход, у проходной меня остановил Савинков и отозвал в сторону. Это уже меня заинтриговало. Так-то Акпушник редко со мной в последние дни общался, сосредоточившись на своих обязанностях ответственного за охрану нашего заведения. А тут вдруг такой интерес. Правда, помня, сколько раз он лично меня сопровождал в Кремль, я не только удивился, но и насторожился. Да и вид у безопасника был озабоченный. Но как оказалось, тащить меня никто никуда не собирался. Однако тема разговора и впрямь оказалась щекотливой. «Я не хочу вмешиваться в твои решения», — начал издалека мужчина, странно покосившись на меня, но должен уточнить. «Это правда, что Анна Белопольская теперь будет твоим заместителем?» «Да, а в чем проблема? Неужто я чего-то не учел или не знаю, что заставило так напрячься нашу службу безопасности? Не думаю, что если бы с девушкой были серьезные проблемы, она вообще бы оказалась в моем подчинении. Но какие тогда могут быть причины недовольства Савинкова ее назначением? Скажи, а как ты ее выбирал? По каким качествам? Она лучше остальных справилась с моим заданием. Но в чем проблема-то?» Насел я на него. «У нее непростые родители», — сказал Савинков, подбирая слова. «Да и вся родня. И чем же они непростые?» Удивился я, сходу прикинув, из какой семьи может быть Анна. «Неужто кто-то из верхушки партии ей родня? Но тогда бы мне сказали. Или нет, мне приказано тебе не говорить», — сознался Савинков, чем меня сильно удивил. Настолько, что у меня на лице все отразилось, и он это заметил. «Не знаю, почему», — тут же открестился он от дальнейших вопросов. «Просто я тебя уже неплохо успел узнать и не хочу, чтобы ты попал в неприятности. Будь с ней осторожен». «Ладно», — протянул я, — «ничего не понял, но пятой точкой чувствую, что-то с Аней не так, и надо попробовать ее на откровенный разговор вывести, а то так и буду мучиться в неведении, не зная, чего можно от нее ожидать, или от ее родни». На этом день и закончился. Агапенко позвонил мне на следующий день после этого разговора. Ответила на звонок Анна и даже ни разу не заикалась все время, пока говорила с секретарем Сталина. Для нее это уже большое достижение, я это по ее лицу видел. Напряжена до предела, бледная, на меня косится, но все же разговор ведет. Поговорить с ней о родне я решил не в лоб, а при удачном случае. Тема, видимо, щекотливая. Не хотелось бы, чтобы она замкнулась или стала врать. «Сергей Леонидович передал, что назначена дата моего доклада перед Политбюро. Я же понял, что нужно перед этим днем заглянуть к Иосифу Виссарионовичу и узнать, можно ли заменить переданный Лукьяновым отчет моим вариантом. Так и так планировал это как раз сегодня сделать. Просто окончательно проверить перед тем, как отдать. Но раз уж сроки поджимают, надо прямо сейчас мчаться». Поэтому попросил трубку телефона у Ани и задал вопрос Агапенко, насколько занят товарищ Сталин. Ответ не удивил, занят генеральный секретарь был с утра до вечера. Но Сергей Леонидович пообещал передать мою просьбу, а там уж как получится. Перезвонил сам Сталин и буквально через час, что очень быстро. Аня, которая снова подняла трубку телефона и, похоже, решила взять на себя еще и функции моего секретаря, аж с лица спала, когда поняла, с кем говорит. Пришлось мягко забрать у нее трубку аппарата и переключить разговор на себя. «Уже взяли себе секретаря, товарищ Огнев?» «Первое, что спросил Иосиф Виссарионович, услышав мой голос, заместителя. Просто сидим теперь в одном кабинете, вот и приучаю человека к новой должности. Голос у вашего заместителя не очень уверенный», — хмыкнул Сталин. «Это пройдет, ничуть не сомневаясь», — заявил я. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — переключился Сани-генсек на меня. «По поводу предстоящего доклада членам Политбюро. Возможно ли его заменить иной версией? Готов сейчас же подъехать и показать вариант, который написан мной». С той стороны повисло молчание. Я напряженно ждал ответа минуты две, пока наконец Сталин не сказал: «Жду вас через 2 часа», после чего повесил трубку. Ну, хоть так. Отправившись в Кремль, я на всякий случай захватил и работу в Белопольской. Если у Иосифа Виссарионовича возникнут вопросы, почему именно Аню я взял себе в замы, ее папка будет доказательством моей непредвзятости. Приехал я точно в срок, и поэтому ждать в приемной пришлось недолго. Вскоре я уже заходил в знакомый кабинет с документами в руках. На этот раз Сталин был в хорошем расположении духа. Поздравил с рождением сына, пошутил, что я сбежал на работу от домашней суеты, и уже в конце поинтересовался, что за девушку я взял в заместители и почему. Как знал, что ее работа пригодится. Я провел конкурс среди своих сотрудников, кто напишет лучший отчет, максимально соответствующий тем стандартам, что я ввожу. Анна Белопольская его с блеском выиграла. Пусть при общении она пока теряется, но это поправимо практикой. Теперь таких накладок, какая случилась недавно, не произойдет. Вот как. Иосиф Виссарионович с интересом полистал папку с докладом Ани. Это она написала? Да. А вот мой вариант, протянул я второй документ. Сталин почти на полчаса ушел в чтение, предложив перед этим мне присесть. Тоже хороший знак. Вроде, недавний его гнев ушел. Пока ждал, когда генеральный секретарь дочитает обе работы, задумался, как бы мне выйти на контакт с тем же Орджоникидзе. А то ведь уже не первый раз осознаю, что сильно зависим от человека, сидящего сейчас передо мной. Но сделать это нужно так, чтобы Сталин не посчитал предательством. А то и мявкнуть не успею, как быстро слечу из текущей своей должности, и иные планы на будущее под откос пойдут. На ум пришло только одно: при работе со следующим докладом в качестве сбора материала прийти к Григорию Константиновичу напрямую и придумать обоснование этому, какую информацию я хочу от него получить и почему не смог это сделать иным путем. Тут Сталин закончил чтение и принялся неторопливо набивать трубку, откинувшись на спинку стула. «Довольно интересно и дальновидно», — сказал он, сделав первую затяжку. Я аж удивился такой реакции и молча ждал продолжения. «Вижу, товарищ Огнев, мои слова о том, что вы должны создать структуру, которая способна работать и после вас, не прошли мимо ваших ушей. Так вот что имеет в виду. Становится понятным, почему вы так легко отдали создание второго отчета своим подчиненным. Хоть и получилось слегка не так, как вы ожидали». И он вперил в меня свой взгляд. «Ну и не буду его расстраивать, что там все вышло случайно. Ошибки на начальном этапе – вполне обычное явление», – кивнул я. «Главное – сделать работу над ними. Это хорошо. Так что по вопросу с заменой первого варианта отчета?» – спросил я, когда Сталин замолчал. «Это возможно, у меня аж отлегло. И есть мнение, что членам Политбюро, как и мне, будет интересно ознакомиться с обоими новыми вариантами», — кивнул он неожиданно на 2 папки перед собой. Я растерялся от такого поворота, но постарался виду не подать. Просто согласно кивнул, что готов, и все. «Товарищ Агапенко должен был вам сказать о дате представления доклада». «Да, так и есть. Если на этом все, то больше я вас не задерживаю». Вернувшись в институт, я задумался. Вроде и хорошо все прошло, но вот этот намек на то, что созданная мной структура и без меня может обойтись, мне не понравился. Слишком много труда я за последнее время вложил в институт, и терять управление над ним не хотелось. Хотя и понимаю, что совсем уж без работы я не останусь, и сейчас меня никто не будет отстранять. Не вижу смысла. И тут у меня 2 варианта. Как дальше действовать? Или же я продолжаю обучать своих аналитиков работать так же, как я, показываю, что институт справляется со своими задачами и без моего непосредственного участия? Или же начну мягко отстранять парней и девушек от работы над самим отчетом, оставив им обработку лишь первичной информации? Второй вариант казался мне глупым и вредительским. Это сейчас мне будет жалко потерять контроль над институтом, но зная свой характер, через пару лет руководство над этой структурой может мне наскучить. Захочется чего-то нового. А кто даст мне уйти с поста директора, если у меня не будет толкового зама? А даже если и дадут, то если институт без меня развалится, отношение ко мне точно поменяется. Как руководителя, хорошего руководителя, меня уже воспринимать не будут, лишь как исполнителя. Хочу я этого? Нет. Значит, второй вариант отметаем. И чтобы окончательно отвлечься от этих мыслей, я достал из портфеля свой диплом и заметки Эммануила Григорьевича. Надо закончить с этим делом и действительно отнести новые поправки по коллективизации, как и говорил членам экзаменационной комиссии, в Кремль. А может, не туда? Вдруг пришла мне мысль. Зачем сразу бежать с этим к Сталину? Ну-ка, кто там помимо него занимается такими вещами? Глава 17. Конец июня 1932 года. Вроде простой вопрос. Кто занимается принятием законов в нашей стране? И ответ тоже прост. Правительство. В нынешнее время его функции исполняет Президиум Центрального Исполнительного Комитета. Нет, так-то даже не он, а Всесоюзный съезд СССР. Вот только собирается этот съезд хорошо, если раз в год. Но ведь в остальное время должен кто-то законы принимать, вот президиум этим и занимается. Коллегиальный орган власти, как и все остальные в стране. Единоначалие, если где и есть, то только в партии. Где товарищ Сталин за генерального секретаря? В президиуме конкретного начальника тоже нет. Но есть председатель, причем уже знакомый мне, Михаил Иванович Калинин. Помню его, когда доклад Политбюро делал, он и там заседает, только в роли обычного члена этого органа власти. Тогда его затмили Андреев с Ворошиловым. Но ведь и Михаил Иванович вопросы задавал, а главное, явного негатива с его стороны я тогда не видел. Почесав затылок, я решил, что звонить и напрашиваться на встречу с Калининым будет все же немного наглостью. Но вот к секретарю президиума уже другое дело. И тут факт моего доклада аж всему составу Политбюро может мне на руку сыграть. Да и принимал же уже президиум разработанные мной законы. Так что пусть и шапочно, но там должны обо мне знать. И есть шанс, что не отмахнуться от разговора. Придя к такому выводу, я поднял трубку телефона и набрал код выхода на дежурную телефонистку. Номера секретариата президиума я не знал, но для этого и существует еще телефонистки. Постоянные номера ЯЦТ лишь недавно введены. Алло, девушка, соедините с товарищем Янукидзе. Да, с секретарем президиума. Огнев Сергей Федорович, директор Института анализа и прогнозирования. Спасибо. Удивил я телефонистку, ничего не скажешь. Но ход сразу не послала, так что осталось лишь подождать, когда мне ответит. Хорошо, что с недавних пор я вынужденно знаю имена основных членов как партийного аппарата, так и правительства и иных государственных структур, особенно тех, кто давно на своем посту, а Авель Сафронович работает секретарем аж с 1922 года. Товарищ Янукидзе, Огнев беспокоит. Не знаю, слышали ли вы обо мне, но я был в составе участников, готовивших свод законов по коллективизации. Слышали? Очень хорошо. Авель Сафронович, я почему вас беспокою-то? У меня подготовлены поправки к тем законам в связи с изменившейся обстановкой в нашей стране. Могу я подъехать, чтобы их показать? Хорошо, а когда? Понял, тогда жду вашего звонка. Вам как удобнее, на рабочий номер мне позвонить или на домашний? Хорошо, я продиктую оба. Записывайте. Положив трубку, я мысленно выдохнул. Сразу не послал, уже большой плюс. А то, что отложил решение по встрече, так это нормально. Наверняка сейчас уточнит и свое расписание, да и про меня справки навести захочет, а уже после этого подумает, встречаться со мной или послать, но вряд ли пошлет. Михаил Иванович про меня должен помнить и про скорый доклад тоже, так что я почти уверен, что он мне позвонит. И раз с этим делом разобрались, то пора закончить внесение замечаний профессора в мой диплом. Не нести же в президиум незавершенную работу. Авель Сафронович озадаченно положил трубку телефона, переваривая только что прошедший разговор. Сначала, когда телефонистка сказала ему, что на проводе ждет глава какого-то института, мужчина не понял, кто это. А уж когда услышал молодой голос, и вовсе решил, что кто-то из старых товарищей решил над ним подшутить и попросил об этом сына или племянника. Но после представления парня Янукидзе все же вспомнил о молодом псе Сталина и напрягся. Почему он позвонил Авелю, а не пошел к своему покровителю? Первое предположение – он попал в немилость, и в это легко верилось. Мужчина не понаслышке знал о тяжелом характере Иосифа. Да что там говорить, он сам после многих лет, если не дружбы, то близкого знакомства попал в немилость. А все из-за того, что имел свое мнение о том, как поступить с Зиновьевым и Каменевым. Сталин хотел их расстрелять, а Авель был против. Даже если они оступились, поступать так со старыми товарищами нельзя. Никогда. Пока что это не ударило по самому Янукидзе, но мужчина не сомневался, что Сосо ничего не забыл. Так Янукидзе называл Сталина. Подставляться из-за незнакомого пацана не хотелось. Но был и другой вариант. Сосо решил дать парню больше самостоятельности, чтобы тот не дергал его по мелочам. Но как это прояснить? Только спросить у тех, кто общается нормально и со Сталиным, и парня хоть немного знает. Тем более, что и ходить особо далеко не надо. Огнев ведь представился главой института, а Михаил Иванович буквально на днях говорил, что будет собираться состав политбюро для слушания доклада парня. Причем во второй раз, то есть Калинин должен быть хотя бы поверхностно в курсе отношений Огнева и Иосифа, да и про самого парня хоть что-то скажет. Ну и к тому же Серго можно обратиться. Вот кто не откажет и наверняка имеет свое мнение про молодого пса. Не откладывая это в долгий ящик, мужчина тут же вышел из кабинета и отправился к Калинину. Если есть возможность, то о таких вещах, как отношение к кому-либо, лучше говорить не по телефону. Когда Янукидзе постучался в дверь и зашел, Михаил Иванович что-то читал, но увидев мужчину, отложил документ в сторону и не поленился встать из-за стола. «Что-то случилось, Авель?» Пожал он руку секретарю, с которым сегодня еще не виделся. «Да ничего особенного, просто вопрос один есть. Вы же знаете Огнева, парня молодого, который... Сергей, что ли?» Перебил Янукидзе Калинин. «Он самый. Видел его один раз, когда мы слушали его доклад о тяжелой промышленности. Хотя заочно мне крестьяне о нем все уши прожужжали», — хмыкнул Михаил Иванович. «Да, и почему же? Не всем пришлись по нраву его законы. Поначалу-то вообще жалобы через одну шли. Да только что здесь я сделать мог? Это же курс Иосифа. Парень просто оформил его в рамки закона. И что, до сих пор этими законами недовольны?» — осторожно поинтересовался Авель Сафронович. «Если это так, то может и плевать, в каких он отношениях с Сосо. Незачем ввязываться в то, что народу не по нраву. Эдак и свою башку подставить можно. А отношения с Иосифом и так испорчены. Есть и такие», — кивнул Калинин. «Но все же сейчас на парня почти и не жалуются. Если только на то, что он плохо продумал эти законы и их надо улучшить», — усмехнулся председатель президиума. «Вот как раз по этому поводу я и пришел. Мне звонил Огнев и говорит, у него есть поправки к тем законам. Но я не понимаю, почему он их нам несет, а не сам знаешь кому», — не решился вслух называть имя Сталина Янукидзе. «Так по закону мы этим и занимаемся», — удивился Калинин. «С чего он их через Иосифа должен нам передавать? Чай у того и так дел немало. Но так в первый раз же именно Иосиф их и принес. Но это-то понятно. Тогда мы Огнева и не знали, и что это не инициатива какого-то подростка, а Сталина понять не могли. Но сейчас-то что тебя смущает? А если Огневым недовольны, и к нам он побежал, чтобы как-то исправить ситуацию, так и тогда зачем нам ему мешать?» — удивился Калинин. «Да и сомневаюсь я в твоих страхах. Будь иначе, послезавтра парень на слушание его нового доклада не был бы приглашен. Так что посмотри, что там он предлагает. Если что дельное, то мы всем президиумом рассмотрим и его послушаем в полном составе. А то и впрямь много писем идет, что те законы надо доработать». Успокоившись, Янукидзе завернулся к себе и решил не звонить кому-то еще. Слова Калинина успокоили опытного партийца. Поэтому и откладывать встречу с Огневым он не стал. Раз послезавтра тот будет занят, то почему бы не выслушать его уже завтра? То, что я правильно начал работу с доведением дипломной работы до ума, подтвердилось буквально через час звонком от Янукидзе. Авель Сафронович тянуть не стал и назначил встречу у себя в кабинете уже на следующий день. «Оправок мне вносить много, комиссия, особенно Иммануил Григорьевич, постаралась знатно. Хотел вечером на стройку съездить, но тогда точно не успею с внесением правок. Придется перенести эту поездку на более позднее время». В итоге засиделся допоздна. Уже даже Аня не выдержала и домой убежала, хотя изначально хотела меня дождаться. «Вроде как уходить раньше начальства нельзя, что-то такое она мне сказала на прямой вопрос, почему еще на рабочем месте сидит. У нее-то особых дел сейчас не было. Порывалась она и мне помочь, но тут уже я ей отказал. Это полностью моя работа и отвечать за нее мне и только мне. Домой я папку с переделанным дипломом не понес. Пора уже отделять рабочее место и время от домашнего. Ни к чему хорошему, если я и дальше продолжу таскать дела на дом, не приведет». На этот раз Люда заметила мое долгое отсутствие и беспокойно спросила, что у меня случилось. Да две важные встречи на завтра и послезавтра готовлю, ответил я расплывчато. Ты-то как, Леша не сильно тебя нагрузил, тетя Оля помогает, с благодарностью посмотрела любимая в сторону кухни, где сейчас были мои родители, да и спит пока он в основном. Есть хочешь, голоден как волк, заверил я ее, и тут же пошел подтверждать свои слова делом. Азат, ты чего такой довольный, удивленно посмотрел Гурченко на подчиненного. Ваше чутье вас снова не подвело, торжественно сказал Ламарян. Ну-ка, подобрался мужчина, рассказывай. Только что агент слежения донес, что стало известно о повышении Белопольской до заместителя Огнева, и буквально на следующий день они вдвоем задержались допоздна в институте. Значит, все же окрутила она парня, удовлетворенно кивнул своим мыслям Василий Кондратьевич. Скорее всего, так и есть, хотя точных подтверждений у нас пока и не имеется. А как он объяснил ее повышение остальным подчиненным, или ничего им не говорил, оформил как конкурс среди аналитиков, который она выиграла. Потребовал сделать отчет каждому самостоятельно, а он вроде как потом их просмотрит и сделает выбор. Вот только никто ее работы, кроме самого Огнева, не видел. И просматривал Огнев все без свидетелей. Очень хорошо, но главное не это, продолжила Марьян, когда Гурченко сделал пометку в личном деле Огнева. Что же еще случилось? Работа Белопольской попала на стол к самому, округлив глаза, поднял их вверх агент. Откуда известно? Насторожился следователь. Огнев сам об этом вскользь упомянул, когда вернулся из Кремля. Причем хочу отдельно отметить, побежал в Кремль он только после того, как получил работу в Белопольской, хотя свой отчет по словам агента закончил гораздо раньше. А вот это уже прямая попытка влияния на высшее руководство нашей страны, сделал вывод Гурченко. Мы должны этому помешать. Неизвестно, какие подводные камни заложены в тот документ. Постучав пальцами по столу, Василий Кондратьевич быстро перебирал варианты, как это можно сделать. Вот что, Азат, через несколько минут распорядился Гурченко, нам срочно нужно донести до товарища Ворошилова информацию об этом, но только не напрямую. Климент Ефремович не оставит без внимания еще одну попытку влияния на него со стороны дочери врагов народа. И кстати, про желание Огнева облегчить быт заключенных, что оно и не его совсем, а этой девчонке, тоже до товарища Ворошилова нужно донести. Вот тогда-то, оскалился мужчина, при очередном собрании политбюро этих много возомнивших о себе юнцов будет ждать сюрприз. Развалить они решили все, чего добилась революция, не на того напали. Авель Сафронович внешне отдаленно напоминал мне Троцкого, но в отличие от Льва Давидовича таким напором и харизмой при разговоре не обладал, да и у меня сложилось впечатление, что отнесся он ко мне настороженно. Ему было непонятно, в какую категорию людей приткнуть меня. Отсюда и частые вопросы по моей работе, прощупывал, насколько я знаю то, о чем говорю. Не удержался он и от вопроса, показывал ли я свою работу товарищу Сталину. А когда услышал, что нет, сразу же спросил, почему. Да когда разговаривал с ним последний раз, как-то не до этих поправок было, развел я руками. Обеспокоить такого занятого человека по каждому вопросу, я покачал головой, показывая, что это дурная идея. Ну тут и вопрос важный, не согласился со мной Янукидзе, по такому можно и отвлечь на пару минут. И все же не обязательно, продолжил я гнуть свою линию. Если Иосиф Виссарионович будет вынужден по любому вопросу сам отмашку давать, то может что-то важное пропустить, а это уже саботажем попахивает. Невольно поморщившись от моих последних слов, Авель Сафронович продолжил изучать мою работу и уточнять непонятные для него моменты. Через час, вникнув в главные изменения, он еще и созвонился с Калининым, после чего мы вместе отправились к Михаилу Ивановичу. Вот у кого никакой настороженности не возникло, как и вопросов. «Ты что же это, Авель, сам решение за весь президиум решил принять?» — спросил Калинину Янукидзе. «Да как можно, Михаил Иванович?» — возмутился вопросу мужчина. «Тогда нечего и думать. Работа есть?» «Есть. Ты ее видел?» «Смысл ее выносить на рассмотрение президиума есть?» «Да». «И товарищ Огнев к тому же уже работал над этой темой, и поправки в эти законы нужны. Вот пускай он и приносит их на рассмотрение президиума, и там представит, а после уже коллективно и решим, принять их или нет». Только это окончательно успокоило Янукидзе, а в меня вселило надежду, что этот мой проект все же будет одобрен, а главное, без прямого участия Сталина. На такой оптимистичной ноте я и покинул Авеля Сафроновича. Тот пообещал позвонить и сказать, когда мне необходимо будет приехать для представления и защиты своей работы. После разговора с Янукидзе в институт я решил не ехать, делать мне там сейчас нечего, поэтому отправился на стройку. Надо же посмотреть, что успели остальные парни и девушки из нашего кооператива, пока меня не было. Первый этаж уже был возведен, и большинство наших кооператоров успело приноровиться к укладке кирпичей, и теперь сдерживало темп строительства только дневная занятость большинства людей, да готовность материала. Но к середине следующего месяца стены, по идее, мы закончим возводить. Там останется с крышей разобраться, да потом уже начать прокладывать внутренние коммуникации, трубы, да электрику. Вернувшись домой, я обрадовал этой новостью Люду и родителей. «Если все удачно сложится», — улыбаясь, сказал я, — «следующий Новый год уже в новом доме можно будет встретить». Мама на это только слегка грустно улыбнулась, но отказываться или возражать не стала. Отец одобрительно покивал, а Настя непосредственно спросила, может ли она тогда занять мою комнату, когда мы съедем. Тут уж даже мама рассмеялась. «Тебе палец в рот не клади, по локоть откусишь», — отсмеявшись, заметил батя. На этом обсуждение скорых перемен закончилось. Я хотел отдохнуть и выспаться. Мне еще завтра перед политбюро выступать. Кто же знал, что разговор там пойдет не только про мой доклад. Глава 18. Конец июня, начало июля 1932 года. Пока иду в Кремль, напряжение уходит, уступая место уверенному оптимизму. Мой доклад о развитии транспортной инфраструктуры аккуратно сложен в папке, и мысли о нем подбадривают. Хотя и есть некая опаска, как бы ни повторилась ситуация, как с дипломом. Там я тоже был уверен, однако нашлись недоброжелатели. Но все же отметаю плохие мысли в сторону. Я знаю, что моя работа важна и уверен, что смогу убедить членов Политбюро в необходимости предложенных мер. Единственное, что меня смущает, так это то, что на повестке стоит не только моя работа. Доклад Анны также вызывает интерес у товарища Сталина. Ну ладно, посмотрим, как дело повернется. В Кремле, как всегда, царит особая атмосфера сосредоточенной деловитости и в то же время неторопливости от осознания собственной важности и власти. Где будет проходить заседание, я лишь догадываюсь, поэтому снова иду к Агапенко. Вот уж кто точно в курсе о месте его проведения. Сергей Леонидович поприветствовал меня с легкой улыбкой и проводил к уже знакомой двери. Понятно, видимо, теперь всегда здесь буду выступать. Можно в следующий раз и не беспокоить человека. Входя в зал заседаний, на меня накатывает прилив адреналина. Так часто случается, когда предстоит ответственное дело и не только у меня. Чтобы собраться, я стараюсь оценить настроение окружающих. Товарищ Андреев выглядит воодушевленным, словно ждет чего-то великого. Надеюсь, не разочарую его. Калинин, с выражением интереса на лице, рассматривает бумаги. Каганович и Орджоникидзе настроены дружелюбно, что создает позитивный фон. Но я остро ощущаю холодок взгляда Ворошилова, который смотрит на меня с открытой недоброжелательностью, словно я враг народа. Товарищ Сталин, сидя между ними, наблюдает за ситуацией со своеобразным спокойствием. Понятно, от Ворошилова после предыдущего собрания иного ждать и не следовало. Ну и ладно, главное, что остальные вроде настроены благожелательно. Выдохнув, я готов начать свой доклад, но только открываю рот, как именно Ворошилов прерывает меня. Товарищи, ко мне поступила информация, что гражданин Огнев работает против интересов нашей страны, произносит он. Его голос звучит над залом, вызывая бурю эмоций. Словно молния, его заявление пронзает воздух. Ошеломление переходит в тихое потрясение, как будто вся команда вдруг замерла. И скорее всего такая реакция не только из-за заявления, но и той уверенности, с которой его сделал Климент Ефремович. Все взгляды устремлены на меня. Товарищ Сталин, не торопясь, смотрит на Ворошилова, ожидая пояснений. «Почему вы так решили, товарищ Ворошилов?» Ненавязчиво спрашивает он, но его вопрос звучит как приговор. «Я же стою, пораженный». В голове вертятся мысли. «Какое преступление я мог совершить перед Климентом Ефремовичем? Почему он решился на такое серьезное обвинение? Я не понимаю, на чем оно основано. Мое сердце забилось учащенно. Неужели история все же повторяется, так же, как и с дипломом? Вот только Сталин, не мой декан. С его подозрительностью не факт, что меня вообще здесь хоть кто-то будет защищать, кроме меня самого». Ворошилов же тем временем продолжил. «Все вы помните прошлое наше заседание, на котором выступал гражданин Огнев, Климент Ефремович, похоже, принципиально решил топить за то, что я больше здесь никому не товарищ. Это напрягало, а его слова о прошлом заседании заставили растормошить память и сделать неприятный вывод. Климент Ефремович закусил у дела тогда и единственное, за кого он мог зацепиться, Анна. Не зря она про свою родню молчит. А вот я, лопух, надо было не стесняться, а раньше ее на откровенный разговор вывести. Хотя бы сейчас понимал, откуда мне прилетит. Нет, понятно уже, что из-за Белопольской, но что именно у нее не так, кто-то из родни в тех лагерях сидит. А я-то думал, наоборот, что у нее родня на каком высоком посту. Но даже если так, то пока что массово за это родственников не сажают. Ну да, не сажают, зато и на высокие должности не берут. Тут же одернул я себя. После чего пришлось сосредоточиться на словах Ворошилова, чтобы ничего не пропустить. Получив согласие от других членов Политбюро, председатель Реввоенсовета продолжил. Тогда он хотел начать реабилитацию врагов нашего народа, снова огорошил всех присутствующих Ворошилов. И начать он планировал с послабления им режима отбывания наказания. Мы все, естественно, это пресекли, но вот откуда у него вообще такие идеи взялись, ведь раньше ничего подобного гражданин Огнев не заявлял. Как мне доложили, эту мысль ему подбросила некая Анна Белопольская. Тогда она была взята гражданином Огневым на должность аналитика и сразу же развила бурную деятельность. В частности, та самая идея послабления режима заключенным принадлежит ей. Но при чем здесь тогда Сергей? Не выдержал Андреев, а при том, что он сам должен был приструнить свою подчиненную, а еще лучше, сделать полную проверку ее прошлого, вывести на откровенный разговор, обратиться к товарищам из ОКПУ. Тем более, что охраной института занимается ведомство товарища Минжинского, и сообщить о странностях Белопольской он мог даже никуда не ходя. Проверку сотрудников, которых я нанимал, проводил ОКПУ. Решил я вмешаться в этот обвинительный спич, и ни на кого мне не указали, как на скрытого врага народа. Ворошилов метнул на меня уничижительный взгляд и сделал вид, что я ничего не говорил, продолжив гнуть свою линию. Мало того, что он потакает этой гражданке, так еще и сделал ее своей заместительницей. Есть подозрение, что у гражданина Огнева с гражданкой Белопольской отношения вышли далеко за рамки обычных рабочих. И еще одно, Сергей Огнев принес на наше рассмотрение два доклада, вместо одного, и один из них написан именно той самой Анной Белопольской, чье предложение о смягчении режима заключения в лагерях мы уже решительно отвергли. А самое главное, принес он эти доклады только тогда, когда гражданка Белопольская написала свой, хотя до этого Сергей Огнев уже подготовил работу по заданной теме. По моему мнению, тут все очевидно, гражданка Белопольская – скрытый внутренний враг. К тому же выяснилось, что ее отец, член РОВС, а дед сидит как раз в одном из наших лагерей, да и сама она из дворянского рода. Гражданин Огнев же полностью ей во всем потакает, и следствию необходимо выявить, насколько он вовлечен во вредительскую деятельность гражданки Белопольской, но у меня нет сомнений, что теперь, несмотря на былые заслуги, гражданин Огнев работает во вред нашей стране. Высказавшись, Ворошилов сел на место и с презрением посмотрел на меня. На зал опустилось молчание. Все переваривали только что услышанную новость. Даже товарищ Сталин задумчиво посматривал на старого соратника и кидал нечитаемые взгляды на меня. Но вот он оглядел всех членов Политбюро и прокашлялся. И все же, товарищ Ворошилов, откуда у вас такие сведения? Климент Ефремович выразительно покосился на меня, явно не желая в моем присутствии разглашать эту информацию. Товарищ Огнев, выйдите, пожалуйста, на минуту, правильно понял его Сталин. Я молча покинул зал, гадая, чем окончится так и не начавшийся доклад. Вот блин, опять у меня ожидания не оправдались. Снова мысленно посетовал я, а ведь было предчувствие. Все пока идет в точности, как с дипломной работой. Но Сталин, не жижелинка, он явно меня выгораживать не будет. Подозрительный слишком. Спасает пока лишь то, что я считаюсь его человеком, и нападки на меня воспринимаются им, как нападки на него самого. Но что если Ворошилов сможет его убедить в своей правоте, вот тогда будет Джо. Тем временем в зале заседания Политбюро после ухода Сергея. Итак, Климент, повернулся к Ворошилову Калинин, мы тебя слушаем. Сталин же, выпроводив парня, после слов Михаила Ивановича предпочел молча наблюдать, да и ответа ждали все. Ко мне вчера подошел агент ОКПУ, он-то и сообщил о прошлом гражданке Белопольской, показал материалы по ее делу, а также фотоснимки ее писем деду. В них он обещал Владимиру Белопольскому помощь, без указания конкретики. Но, как вы понимаете, факт ее целенаправленного вмешательства налицо. А почему тогда этот агент не сказал о прошлом Белопольской Огневу? Спросил тут же Андреев. Я же видел лицо парня, для него ваши слова про эту гражданку стали полной неожиданностью. Удивление и сыграть можно, отмахнулся Ворошилов. Но все же, если Огнев был не в курсе, продолжил Андреев, то все равно должен был как руководитель интересоваться, чем живут его подчиненные, поддержал Ворошилова Каганович. Поэтому я считаю, что этого докладчика нужно арестовать и допросить. Тут же рубанул рукой воздух Климент Ефремович. Да и эту белополячку, тоже. А она из поляков, удивился Андреев. Наверняка, уверенно кивнул Ворошилов. Фамилия очень уж говорящая. Товарищи, прервал спор Сталин, не будем делать поспешных решений. Тут только похоже Ворошилов вспомнил, кто именно стоит за спиной парня и неохотно кивнул, признавая правоту генерального секретаря. Климент, я буду тебе благодарен, если ты скажешь имя того агента, что принес тебе информацию, обратился Иосиф Виссарионович к Ворошилову. Надо наградить столь бдительного человека. Хорошо, ну и спросить с его руководства, почему они раньше нам ничего не сказали про эту Белопольскую, и как вообще допустили ее в институт, завершил окончательно спор про девушку Сталин. А что с докладом-то, вскинулся Андреев. Да какой доклад, воззрился на него Ворошилов. Верить тому, что враг народа написал, это еще не доказано, мягко заметил Сталин, но заседание отложим, до момента, пока не будет внесена ясность с этой девушкой и ее истинными целями. Ждать пришлось минут 10, и пусть это недолго, я думал, что их совещание затянется на гораздо больший срок, мне это время показалось вечностью. Первоначальное удивление и недоумение ситуации постепенно перешло в страх, и чем дольше я ждал, тем сильнее он усиливался. Ведь если сейчас Ворошилов убедит руководство нашей страны в моей виновности, то никакие былые заслуги не помогут. Я помню падение и Каменева, и Бухарина, и Троцкого, а у них влияние и личной репутации со связями было не в пример больше моего. И где они сейчас? А ведь мне товарищ Ворошилов серьезную статью пытается приписать. С ней не то что в тюрьму, на каторгу попасть можно. Наконец дверь в зал открылась, и первым вышел товарищ Сталин. «Иди за мной», — коротко сказал он, после чего быстрым шагом отправился по коридору. «Похоже, мой доклад отменяется, надеюсь, лишь временно. Но сам факт его отмены уже говорит не в мою пользу. Мы дошли до кабинета Иосифа Виссарионовича. Прежде чем войти, он потребовал от Агапенко срочно вызвать Берию, а уже после этого поманил меня за собой. Очутившись внутри, Сталин прошел за стол и, усевшись, принялся набивать трубку, сверля меня взглядом. Вопросов он никаких не задавал, и тишина становилась гнетущей. «КХМ, я могу спросить?» Не выдержал я этого молчаливого давления. «Спрашивайте, товарищ Огнев». «Фух, раз все еще товарищ, то решение по мне пока не принято. Вы верите, что я скрытый враг и действую во вред нашему народу? Не важно, во что я верю, важно, что говорят факты. Но ведь факты можно подать по-разному», заметил я. «Иногда бывает, посмотришь, человек дурак и действует глупо, а после оказывается, что он или не имел всей информации, или наоборот, обладал более полными данными, о которых не знали другие. А вы имели полную информацию об Анне Белопольской, о ее прошлом я ничего не знал», — покачал я головой, но собирался поговорить с ней об этом. «Почему?» не понял я вопроса. «Почему что? Почему вы собирались с ней поговорить о ее прошлом?» «Ну, я не совсем о прошлом хотел с ней поговорить. Только выяснить, кто ее родня, из чего у вас возник такой интерес. Тем более сейчас, вы ведь с ней уже 2 месяца работаете, сдавать Савченко не хотелось, но можно же фамилию и не называть. Мне сказали, что у нее непростые родители. Я тогда подумал, что это кто-то из членов партии или еще кто может быть из руководства. Мало ли какие у Анны взаимоотношения с ними, раз сразу не сказала. Вот и не торопился все у нее выспрашивать». «Давно сказали?» «Недавно. Буквально на днях». «Кто?» Вопрос прозвучал хлестко, как выстрел. «Один из сотрудников АКПУ, которые осуществляют охрану нашего института, пришлось мне сознаться, правда пока не называя конкретных фамилий. Сталин тоже это заметил, но дожать меня не успел. Пришел Берия. Подождите пока в приемной, Товарищ Огнев выставил меня за дверь генсек. Видимо, сейчас допрос будет учинен Лаврентию Павловичу. И уже после этого я узнаю хоть какой-то вердикт. Или не узнаю, что может быть даже еще хуже. Лаврентий стоял перед товарищем Сталиным, гадая, что случилось. Единственное, что пришло на ум, это что-то связано с Огневым. А раз так, то Лаврентий догадывался примерно, о чем его могут спросить. И у него был ответ на такой вопрос. Товарищ Берия, скажите, насколько полно АКПУ контролирует сотрудников Института анализа и прогнозирования? В полном объеме, тут же ответил Лаврентий, мысленно поставив себе галочку, что был прав. Это хорошо, вроде как удовлетворенно кивнул генеральный секретарь, отчего Берия расслабился. Ненадолго, потому как следующий вопрос уже больше был похож на претензию. Тогда ответьте, раз уж у вас все под контролем, то как так получилось, что в институте работает родственник врага народа, и почему вы об этом докладываете председателю Реввоенсовета? А вот это стало для Лаврентия неожиданностью. Нет, не то, что у Огнева под началом работает родственница заключенного в лагерь бывшего белого офицера. Об этом Лаврентий знал. Но вот то, что об этом кто-то доложил Ворошилову, стало неприятным удивлением и поводом задуматься, кто это у него такой прыткий в ведомстве и чего добивается. По последнему пункту, я разберусь, кто и зачем сделал такой доклад, тут же принялся отвечать Берия. А что касается Анны Белопольской, Лаврентий сделал паузу, чтобы понять, об одном и том же ли человеке они сейчас говорят или нет. Дождавшись наклона головы Сталина, подтвердившего, что Лаврентий не ошибся, мужчина продолжил, то по ней принято решение провести отработку метода вербовки и получить выход на членов РОВС. Поясните, тут же подобрался Сталин. У нас есть два варианта, и они зависят от того, является ли сама Анна нашим скрытым врагом, или же она настроена на работу во благо нашей страны. Вот сейчас Иосиф Виссарионович посмотрел уже более благожелательно и заинтересованно. Воодушевившись этим, Лаврентий продолжил. По первому варианту, он же план А, если Белопольская является скрытым врагом, тогда необходимо поймать ее на горячем и шантажом или угрозами склонить к сотрудничеству, после чего через нее выйти на контакт с РОВС, но так, чтобы те не знали о нашем участии. Дальше можно получать информацию, что происходит в этой организации, какие цели и задачи ставятся ее членам, кто входит в число активных участников, а кто пассивно помогает им. Также по мере углубления нашей информированности в дальнейшем планируем забрасывать к ним уже наших агентов, создавая им подходящее прикрытие. Очень интересно, довольно затянувшись, кивнул Сталин. По второму варианту, он же план, если Белопольская настроена на работу во благо СССР, работать с ней в открытую, тогда можно будет пообещать ей помощь в сокращении срока ее деду, а возможно, если тот поменяет свои политические убеждения, и в реабилитации. То же самое с ее отцом, если тот согласен работать на СССР, пообещать помощь в переезде обратно в страну, устройстве на работу. Взамен, открытая помощь нашим структурам по внедрению в РОВС и иные организации капиталистических стран для сбора информации, шпионажа и подрыва их деятельности, если те наиболее радикально настроены к нашей стране. Оба плана перспективные, но для начала их реализации необходимо точно знать мотивы и конечные цели гражданки Белопольской. Работать в открытую было бы проще, но ошибка тут может стоить слишком дорого. Поэтому мы никого и не ставили в известность до того, как проясним ее позицию. И как вы собирались это сделать? Сейчас ведется активное наблюдение за ней и ее контактами. Просматривается ее переписка. Ведется наблюдение за членами ее семьи. За дедом, очень пристальное, за отцом, по мере возможности. Тут мы пока ограничены. Составляется психологический портрет Анны. Он почти завершен, и пока я склонен надеяться, что работать нам придется по плану. Собственно, поэтому никто и не мешал Огневу ставить ее в свои заместители. Чем выше должность у девушки, тем выше шанс, что она перестанет переживать о своем будущем и сможет окончательно раскрыть свои мотивы и конечные цели. Получит уверенность, что она прошла все проверки, и тогда шифроваться, если делает это сейчас, станет меньше. Хорошо, товарищ Берия, и сколько еще вы планируете ее проверять? Месяц, прикинул Лаврентий, сколько времени ему нужно, чтобы уж точно отсечь большую часть сомнений, но необходимо ее не спугнуть. И раз уж о ней зашла речь в Политбюро и Огнев теперь знает о ее прошлом, необходимо привлечь его к сотрудничеству. Почему раньше не сделали? Актер из него, поморщился Берия. Они часто общаются по работе, и он мог сорвать проверку своим изменившимся отношениям. А сейчас не сорвет, насколько мне известно, работа Белопольской представлена на доклад членам Политбюро. И об этом сама Анна знает. Если через Сергея сообщить ей, что члены Политбюро до последнего сомневались, какой из докладов выбрать и вообще может стоит взять Анну на заметку, как замену Сергею, то его подозрительность в ее сторону не будет связана с ее прошлым. Затянувшись, Сталин несколько минут думал, медленно выпуская дым. Наконец очнулся и кивнул. «Хорошо, работайте. И впредь об операциях такого уровня сообщайте мне лично, чтобы я не узнавал их вот так». Лаврентий мысленно чертыхнулся на не в меру ретивых подчиненных и уверенно заявил, что такого больше не повторится. Глава 19. Начало июля 1932 года. У каждого в жизни бывают моменты, когда решается его судьба. Иногда мы чувствуем такие случаи. Иногда, понимаем о поворотном миге спустя какое-то время. Я сейчас ощущал всеми фибрами души, что от разговора Сталина и Берии зависит мое будущее. Они находились так близко, всего лишь за толстой дубовой дверью, и одновременно так далеко. И никак повлиять, чтобы не ухудшить ситуацию, я сейчас не мог. Агапенко поглядывал на меня, но молчал. И это только подстегивало мои переживания. Но вот, наконец, на столе у Сергея Леонидовича зашел со трелью телефон и, выслушав, что ему говорят, Агапенко кивнул мне на дверь. «Тебя ждут». Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я вернулся в кабинет Иосифа Виссарионовича. Берия стоял в паре метров от стола генерального секретаря и спокойно посмотрел на меня, не сказав ни слова. А вот Сталин хмыкнул и вдруг повторил мою же фразу, что я сказал буквально несколько минут назад. Иногда человек дурак и действует глупо, но потом оказывается, что он просто не владел всей информацией. «Это я про вас, товарищ Огнев». Тут он покосился на Берию и махнул ему рукой в сторону двери. «Проведите с товарищем беседу. Не очень хорошо, когда глава важного для планируемого будущего страны института выглядит дураком». На этом аудиенция и закончилась. Когда мы вышли из кабинета, Берия молча пошел в коридор, даже не посмотрев на меня. Видимо, не сомневался, что я двинусь следом. И он был прав. После слов товарища Сталина мне не оставалось иного выбора. Мы прошли в кабинет Лаврентия Павловича. Я даже сначала удивился, что у него здесь свой угол есть, но после сообразил, что по факту Лаврентий Павлович сейчас чуть ли не глава АКПУ. Хоть формально эту должность еще занимал Минжинский, но Вячеслав Рудольфович все больше и больше сдавал по здоровью. Не знаю, отчитывается ли Берия вообще перед ним, но если и так, то явно не слишком часто. «Присаживайся», — показал рукой на свободный стул мужчина, сам расположившись за своим столом. Он дождался, когда я усядусь, и продолжил. «Так уж сложилось, что одна твоя подчиненная является родственницей члена РОВС. Мы об этом знали с самого начала и позволили тебе принять ее на работу. Почему мне не сказали?» Тут же спросил я. «Это оперативная работа, в которой чем меньше посвященных, тем лучше», — спокойно ответил Лаврентий Павлович. «Увы, иногда из-за этого случаются и накладки. Дураки есть везде, а хуже, когда они инициативные». Я промолчал, понимая, что сейчас речь шла не обо мне. Ведь кто-то же сказал Ворошилову про Анну, о прошлом которой я вообще ничего не знал. Поэтому я просто продолжил слушать, что мне еще скажут, и что с ней теперь будет. «Ничего, пусть и дальше работает. У меня будет к тебе лишь две просьбы. Постарайся не показывать изменившегося к ней отношения. Если оно у тебя поменялось», тут же уточнил он. «И раз уж ты теперь знаешь о ее родных и их членстве во враждебной нашей стране организации, присматривай за ней, как ведет себя, что говорит, как реагирует. Это уж точно поменяет мое к ней отношение», невесело усмехнулся я. «Раньше мне ни за кем присматривать не приходилось. Тогда, если она насторожится или прямо спросит, почему ты изменил свое поведение, скажешь, что ее доклад понравился в Кремле, а там уж аргументы, опасаешься ты, что она тебя подсидит, или думаешь что-то иное, сам ей приведешь. Это в твоих силах?» «Да, вполне», — кивнул я, — «разумно. И как посмотрю, уже за меня все решили и предусмотрели возможные мои осечки. А доклад-то я делать буду, об этом тебе сообщат после. А мне что в институте сказать? Спрашивать о результатах точно будут, хотя бы реакции на мое выступление». В этом случае сошлись на то, что члены Политбюро не ожидали, что им будут представлены сразу два доклада. Это действительно так. Вот и затребовали себе время для ознакомления со вторым. Если вопросов больше нет, то прошу покинуть мой кабинет. Сказал это вроде Берия спокойно, но тон был довольно прохладным. И непонятно отчего. То ли не рад, что пришлось меня вводить в курс дел по Анне и его планам в ее отношении, то ли еще не забыл прошлый мой удар и до сих пор не простил. Как бы то ни было, а больше мне делать в Кремле нечего. Вот и отправился я обратно в институт. Как и ожидалось, главным вопросом у всех работников было одно – как прошел доклад. Чуть ли не с порога начали меня этим атаковать. Чтобы не пересказывать по несколько раз одно и то же, я попросил Валерия Семеновича собрать всех в нашем зале аудитории и уже там кратко описал ситуацию. Вот это Аньке повезло, присвистнул первым Николай, и заместителем стал, и теперь вот ее доклады тоже в политбюро слушать будут. После этого и другие аналитики с завистью стали коситься на сжавшуюся за партой девушку и комментировать ее ушлость и удачливость. Кто-то даже не постеснялся намекнуть на наши с ней более тесные связи, но этого говоруна тут же заткнул Валерий Семенович. Еще и пристыдил, что нельзя наговаривать на женатого человека, да и сомневаться в моральном облике своих товарищей. Я дал возможность людям высказаться, после чего призвал к порядку и отправил по рабочим местам. Не сомневаюсь, что обсуждение новости продолжится, но уже по курилкам, да в тесных кружках по интересам. Ну и ладно, у меня сейчас о другом голова болела. Когда я вернулся в свой кабинет, Анна зашла следом. При этом она старалась не смотреть на меня и будто чувствовала себя виноватой. «Что случилось?» – спросил я ее. Как относиться к ней с учетом новой информации я не знал. Поэтому и мне самому было немного неловко. Так-то она ничего плохого не сделала, но мало ли что у нее на уме, не зря ведь Берия хороводы вокруг нее водит, да и использовать девушку в темную, на мой взгляд, некрасиво. Утешал лишь тот факт, что и меня также хотели использовать, так что мы в какой-то степени в одной лодке. «Извините», — тем временем пискнула Аня. «За что?» — удивился я. «Так моя работа ваши планы сломала», — тихо прошептала она. «И какие же из них?» — хмыкнул я. Та с удивлением посмотрела в мою сторону. «Ну вы не защитили свой доклад, еще и мою работу будете вынуждены представлять. Рабочие моменты», — отмахнулся я. «Я даже горд, что сумел найти сотрудника, который способен меня подменить». Вот этим заявлением я ошарашил девушку, и тут же попробовал воспользоваться ее кратким замешательством, чтобы узнать о ней побольше. «Знаешь, чтобы вот так сразу с первой попытки написать работу, которая может заинтересовать высокое начальство, нужен или особый склад ума, или опыт, или же хорошее образование. Опыта у тебя нет. Склад ума», сделал я вид, что задумался, «не знаю, вроде тут ты от других не отличаешься, да и образование у нас вроде одинаковое. Или тебя кто-то помимо университета обучал, дома, родители, да я с мамой живу», окончательно растерялась девушка, «а у нее нет времени на это, работает много». «Кем?» «На мыльной мануфактуре». Незаметно мы разговорились. Судьба у родителей Ани вышла незавидной. Отец, Дмитрий Романович, из обнищавших дворян, а мать, Аглая, дочь лавочника. Дед по отцу был против этого брака. Вроде не мезальянс, но близко. В итоге отношения у них охладели. Настолько, что после Октябрьской революции, когда деда арестовали, семья Ани не знала об этом. Весточка пришла лишь спустя полгода. Гражданская война была в самом разгаре. Отец Ани не был коммунистом или даже сочувствующим, но и к царской власти любви не испытывал. Родители девушки были из тех, кого называют нейтралами. Таких полно в любом обществе, когда-то раскалывается. Но это было ровно до момента, пока Дмитрий не узнал об аресте отца. Хоть отношения у них из-за свадьбы родителей Ани были натянутыми, однако к отцу, по словам девушки, Дмитрий Романович испытывал сильное уважение. Как итог, он записался в армию генерала Деникина.